Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие возлюбленные отцы, братья и сестры, как вы все знаете, как вы, наверное, все слышали, 5 февраля, прошлое воскресенье, в 11 часов утра, после причащения в 10 часов утра святых христовых таинств, отошел ко Господу великий старец Псково-Печерской обители, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Вечная ему и блаженная память. Милостью Божию, после того, как в воскресенье в Оптиной я узнал о том, после того, как отец-наместник объявил на трапезе братьев, отпросился у него для того, чтобы поехать в Печоры, попрощаться с старцем, принять участие в открывании, отец-наместник благословил. Потому что Оптина пустынь в свое время, когда она открывалась в 88 году, своим спасением от раскола, от нестроений, она была обязана не кому-либо, а отцу Иоанну Крестьянкину, потому что это один из старцев, только он один. В то тяжелейшее время, когда только-только все устоялось и висело все на волоске, это была огромная духовная проблема в Оптиной пустыни. И он конкретно указал, что необходимо в духовном плане сделать, поправить внутри монастыря. И только благодаря этому сейчас эта святая обитель по своему внутреннему устроению является одной из самых твердых, трезвых и православных обителей среди сейчас всей Русской Православной Церкви. На отпевание к отцу Иоанну съехалось множество людей, когда мы ехали с Ленинградского вокзала, было такое впечатление, что весь поезд был наполнен нашими московскими священниками, теми духовными чадами отца Иоанна, кто с ним общался, кто его знал, кто получал от него письма, потому что по внешнему виду можно было узнать. И когда я вдруг увидел на перроне бегущего отца Аркадия Шатова, я спросил у него, в каком ты вагоне? И он говорит, в нулевом. В том смысле, что не хватило, столько было желающих поехать на похороны, что, видно, Министерство путей сообщения пошло на встречу, пристегнуло еще один вагон, который стал дополнительным, стал нулевым вагоном. С одного только Сретенского монастыря приехало почти все братья, 37 человек. Весь вагон ехал, считая одни священники и монахи Сретенской обители, которая также устроилась по благословению отца Иоанна. Поезд пришел в Псков, половина восьмого утра. Ждали автобусы, заранее приготовленные к этому моменту. Автобуса 3-4 было, наверное, с паломниками. Многие священники добирались на попутных машинах. Псков находится, не Печора, находится от Пскова в 70 километрах, недалеко. Когда мы приехали в 9 часов утра в обитель, в храм Сретенский, войти уже было невозможно, где стоял гроб отца Иоанна, окруженный свечами, цветами, многочисленными паломниками, войти уже было невозможно. И благо, что за алтарем Сретенского храма в Печорах есть еще один храм, Благовещенский, прям примыкает друг к другу. И там, наверное, было около 100 священников, потому что в простом алтаре мы бы все, конечно, бы не разместились. Божественная литургия началась в 9 часов утра. Ее возглавили 5 архиереев. Те, которые непосредственно знали батюшку, с ним общались. Возглавлял архиепископ Псковский Евсевий Владыка, был новгородский Владыка Лев, Рязанский Павел, Ярославский архиепископ Кирилл и канадский и американский Меркурий, который специально приехал на отпевание батюшки, потому что он свой монашеский путь начинал недалеко от Псково-Печерской обители. Литургия закончилась в 12 часов дня. После этого было отпевание. Кто из вас был в Печерах, если кто из вас был в Печерах, похоронили батюшку в пещерах, Богом сданных, обнеся крестным ходом вокруг Успенской площади. Само отпевание закончилось где-то в 3 часа дня, а все вместе закончилось в 5 часов вечера со всеми поминаниями. И многие разъехались домой, унося в своем сердце благодатную память об отце Иоанне. Интересны его последние дни. Братья рассказали об этом. С 30 на 31 отцу Иоанну стало очень плохо, декабря. Начали читать канонный исход души. Когда он был еще в сознании, пригласили братью, которая смогла прийти, чтобы успела попрощаться с отцом Иоанном. Вот. И когда попрощалась с братья, то отец Иоанн уже был, как говорят они, в предсмертном состоянии. И когда он уже был в бессознании, то, прочитав и канонный исход души, и еще какие-то псалмы, кто-то из отцов предложил пропеть пасхальный канон. И когда пропели пасхальный канон, один из священников, обращаясь к отцу Иоанну, перед ними, казалось, бездыханно лежащему, сначала тихо, а потом все уверенней и громче, сказал ему: «Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе». И после этого обращения, говорят, отец Иоанн открыл глаза и очень-очень слабым голосом сказал: «Воистину воскресе». На второе приветствие «Христос воскресе» ответил: «Воистину воскресе» еще громче. И в третий раз, когда ему были сказаны эти слова, победные слова нашего гимна, нашей веры, победы жизни над смертью, отец Иоанн в третий раз перекрестился и еще громче сказал: «Воистину воскресе». Братья, как они говорят, мы тогда увидели, что есть надежда, явно какое-то перед нашими глазами чудо Божие. Отца Иоанна с этого дня начали причащать каждый день. И когда потом у него спросили: «Ну, батюшка, когда?» И он говорит: «Рождество, крещение». И потом замолчал. Где-то ему было приоткрыто, что его кончина будет не на празднике, чтобы не омрачать праздник тот или другой большой, и Рождества, и крещение. И говорят, что в одном из видений ему было открыто, что ты будешь мучеником, а умрешь исповедником. И так и получилось, что он умер на день памяти святых новомучеников и исповедников российских. Они его приняли в свой сон, потому что, исходя из его биографии, которую мы во время отпевания услышали впервые, стало известно из его биографии, что в 1950 году на последнем курсе Академии, когда он учился в Троице-Сергиевой Лавре, на последнем курсе, за ревностное служение, как показалось властям, слишком активный батюшка. Он был осужден на 7 лет лагерей. И из этих 7 лет, 5 он провел в лагерях и вышел досрочно на 2 года раньше. Те, кто не знал отца Иоанна, во всяком случае, мы все знаем его книги. Это бесценные его письма. Рождественские пасхальные поздравления. Настольная книга для монашествующих и мирян, которая есть в Сретенском монастыре, которая является и должна быть действительно настольной книгой, особенно его письма. Опыт построения исповеди. Это те бесценные для нас жизненные ориентиры и по своей глубине, по своему направлению, по своей духовной мудрости отца Иоанна, безусловно, можно приравнять по своей мудрости к оптинским старцам, потому что он действительно для нашего времени стал ориентиром и маяком в нашем сложном, непонятном, запутанном, потерявшем духовные ориентиры, ориентиры мире. Что мы услышали во время отпевания на проповеди из его биографии? Родился Иоанн Михайлович Крестьянкин 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила и Елизаветы Илларионовны Крестьянкиной. И был 8-м ребенком благочестивых родителей. Назвали мальчика в честь преподобного Иоанна Пустынника, память которого празднуется церковью в этот день. С детства он прислуживал в храме и был в послушании у известного своей монашеской строгостью архиепископа Орловского Серафима. Отец Иоанн сохранил в благодарной памяти имена своих духовных наставников, орловских протоиерей Николая, Азбукина и Всеволода Ковригина. Первое указание о будущем монашестве отец Иоанн получил в отрочестве от архиепископа Серафима, впоследствии священномученика и епископа Николая. Орловская старица монахини Вера Александровна Логинова, благословляя его на жизнь в Москве, заглянула в далекое будущее юноши, назначив ему встречу на Псковской земле. После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и, приехав в Москву, работал по этой специальности. А 14 января 1945 года в храме на Ваганьковском кладбище митрополит Кутийский Николай Ярушевич рукоположил его в диаконы. 25 октября того же года, в день праздную честь Иерусалимской иконы Божией Матери, святейшим патриархом Алексеем I диаконат был рукоположен во священника в московском храме Рождества Христова в Измайлове, где и остался служить. Экзамены за курс семинария отец Иоанн сдал экстерном, и в 1950 году, заочно учась в Московской духовной академии, написал кандидатскую работу, но закончить академию ему не удалось. В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года отец Иоанн был арестован и осужден по статье 58 «Антисоветская пропаганда и агитация», получив 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Сидел в тюрьме, в камере одиночки, потом работал на лесоповале. В 1955 году был досрочно освобожден и направлен служить в Псковскую епархию, а потом переведен в Рязанскую епархию. 10 июля 1966 года глинским старцем, схиархимандритом Серафимом Романцовым, в 66 году, сколько лет ему было? В Сухуми батюшка был пострижен в монашество с именем Иоанн в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, память которого совершается в соборе 12 апостолов 13 июля. 5 марта 1967 года иеромонах Иоанн вступил в братию Псково-Печерского монастыря. 13 апреля 1970 года был возведен в сан игумена, а в 1973 году в сан архимандрита. И 67 года, значит, сколько лет до 2006? Ну, почти 40 лет, да? 39 лет подвязался в Псково-Печерской обители. До 96-летия он не дожил 2 месяца. Братья рассказали, и я потом сам видел, когда бывал в Печорах. Ну, во-первых, надо сказать о том, что большинство епископов Русской Православной Церкви, священники, миряне, наместники монастырей, на которых возлагается бремя не только личного спасения, но и труднейшие вопросы, касающиеся епархиальной жизни, духовнической жизни, священнической, прибегали к нему за советом, наставлением, и всегда не только краткие вопросы, да, нет, благословляю, не благословляю. Его отличала величайшая любовь и рассудительность, объясняя человеку в том или ином вопросе, настолько было понятно, почему это не надо делать, даже если ты был внутренне с этим не совсем согласен, после объяснения, которое явно было от Духа Святого, было ясно, что действительно это голос Божий, открывающий волю Божию через старца. И поэтому это надо принять с верой и любовью и своей жизни исполнить. Многие к нему писали письма, и наши прихожане, которые получили ответы. Интересно было одно, получилось так, что на обратном пути мы ехали втроем с 2 священниками. С одним из них я разговорился и спросил, а что ты запомнил из наставления отца Иоанна? Он несколько рассказал случаев, но мне запомнился один. Он говорит, когда я был маленький, отец Иоанн сказал, советуйся с 3 вместе. Советуйся с 3 вместе. Со своей совестью, со своим умом и со своей душой. Со своей совестью, со своим умом и со своей душой. Но многие не привыкли советоваться со своей совестью. Больше привыкли советоваться со своей душой, что душа подсказывает. А душа-то у нас какая? Далеко не святая. А уж ум тем более откладывается в сторону. Так вот, говорит, одновременно со своей душой, со своей совестью и со своим умом. И все письма пронизаны, что благословение священника и старца дается на обдуманное, пережитое и выстраданное нами решение. Жить, он говорит, за тебя никто не будет, и решать за тебя никто не будет. Если ты все вымолил и обдумал, старческое благословение это закрепит. Если оно от Бога, это решение. Если нет, старец тебе подскажет, это не твое. Но человек должен это вымолить, чтобы убедиться. И он сам почувствует, потому что многие рассказывают, когда ехали к отцу Иоанну, для того, чтобы спросить тот или другой вопрос, когда, говорит, приезжали в Печоры, молились об этом и переживали об этом, не всем удавалось попасть, но решение приходило в этот момент, в этой святой обители. Почему? Потому что человек хочет поступить по-божьему. не по своим страстям, похотям и по своей бестолковости, а хочет волю Божию знать. И она дается, открывается. Мало того, его книги, вот сейчас его письма настолько пронизаны духовной благодатью тем людям, с тысячами проблем, которых он столкнулся в своей жизни. Не надо ничего другого искать, в этих письмах все есть. И когда мы приезжали к нему, говорили: батюшка, а как вот в этом случае поступить? В этом случае, в этом. Он говорит: читайте писание и труды преподобных оптинских старцев. В них найдете ответы на все ваши вопросы. Но от них-то осталось, множество писем, трудов, жизнеописаний. А отец Иоанн своими письмами, один только том его писем, он вобрал в себя вот эти тома уже в наш 20-й, конец 20-й, 21-й век, вобрал в себя мудрость своих предшественников, наши современные случаи, пропустил это через свое сердце, любящее свой ум Бога просвещенный, и изложил нам путь спасения. Мало того, что вот такая почтенная старость, она была неспроста. Когда прочитали духовное завещание во время отпевания, он говорил, что дважды ему было извещение о конце. А самый первый в 88 году. Тогда мог наступить его последний час. Но видно, Господь, видя та величайшая смута, которая возникла в конце 20 века и в нашей церкви, проблемы непослушания священноначалия, надуманные и преувеличенные проблемы, связанные не со вторым пришествием Господним, о котором мы все время читаем символ веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, а связаны с пришествием Антихриста. Настолько взбудоражили всю церковь, что готовы были обвинить и патриарха, и архиерея, и синод, назвав самого себя спасителем церкви и православия, и многие увлеклись и пошли за этими людьми. Если бы не голос отца Иоанна, его послание по поводу паспортов, ИНН, глобализации и прочее, в котором он, как апостольское послание по своей мудрости, краткости, духовному объему, содержанию, стало ясно, потому что прикрывались благословениями, именами знаменитых старцев и ныне живущих. Но ни один из них не оставил с собой подписанного объяснение, почему сейчас антихристово времена, почему сейчас уже действует печать Антихриста. Никто твердо, разумно, ссылаясь на само Священное Писание, не объяснил, а отец Иоанн объяснил, что не последние времена, что мы живем, хранимые милостью Божию, ведомые Богом Спасителем, церковь вся ведется не в погибель, а ко спасению. Что корабль церкви спасутся те, кто будут на этом корабле, а не в утлой лачонке своего суетного и лжеименного мудрования. В те времена, когда жил отец Иоанн, была проблема сергианства. Была не понята и немногими не принята линия местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия Старогородского, До сих пор зарубежники и его учение именуют сергианством, обвиняя его и его последователей в соглашательской политике с безбожной режимом, с безбожной властью. И отец Иоанн говорил, я тоже этого многого не понимал. К концу жизни ему было открыто о верности. В этих сложнейших ситуациях духовного курса под митрополита Сергия, впоследствии патриарха Московского, он благословил издать все документы, связанные с теми смутными временами, из которых было ясно, что только таким путем можно было сохранить церковь. Те, кто позвал ее в катакомбы, он остался вне церкви, остался вне спасения. Была издана книга «Страж церкви», то есть хранитель церкви, таким знаменитым автором-составителем Сергеем Фоминым. И через это отец Иоанн, через эту книгу, указал нам путь, что когда начнутся опять раскачивать корабль церкви, когда опять начнут искать врагов православия, их начнут искать с иерархии. Если последние времена, значит, все врут. Значит, каждый будет сам себе голова. После революции это все уже было. Были сами себе голова. Что не митрополит, то поместная церковь. Что не митрополит, то синод. Что не митрополит, то собор. Кто остался с церковью и с митрополитом Сергием, тот оказался спасенным. Кто оказался вне церкви, вне ее послушания, вне ее курса по отношению к внутренней и внешней жизни. Поэтому мы каждый день исповедуем, веруя во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. И то, что его приняли в воскресный день новомученики и исповедники российские, лишний раз свидетельствует об этом. Что это не слабость, когда всех зовут в катакомбы и в борьбе с глобализацией, с политическим строем и прочее. Когда не касается вопросов веры. И именно этим обязаны наша церковь отцу Иоанну. И поэтому каждый из нас должен знать, что он есть у нас этот ориентир и духовной жизни, и как нам относиться вовне происходящих событиях нашей с вами общественной, политической и прочей жизни. Вот что пишет отец Иоанн о наших с вами временах. То, что происходит в мире, не открытие. Всему сему надлежит быть, и второе пришествие близится. А люди будут по обетованию спасаться до последних дней мира. Одни спасаться, другие погибать. И главное их делание спасительное – сохранить веру. Вот о вере своей и о вере тех, кто верен нашему попечению, болезновать бы нам душой и сердцем. На все времена звучит: вера твоя спасла тебя, иди в мире, по вере вашей да будет вам. Нет веры, нет и мира. Вы о Боге-то не забывайте. С Ним ведь и трудности переживать нетрудно. И одиночества нет. и бессилие ваше силой Божией укрепится. Житейская смута нас и охватила, чтобы поняли люди, что без Бога жить нельзя. И вот теперь многие переступили порог церкви, но только внешне. А внутренне все еще надежда на себя, на людей, а Господь-то ждет, когда мы сердцем и по-детски прильнем к Нему. Тогда только все в жизни будет меняться. Берегитесь, дорогие мои, чтобы кто-нибудь не прельстил вас. Крепко держитесь за православие. Бережно храните благодать, дарованную нам Богом. Бодрствуйте и молитесь. В тихости совершайте труд во спасении свое по заветам Господа, руководством и наукой святых отцов. Не забывайте, но осмысливайте слова Господни. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот где свобода, вот где спасение. Ум связан узами неведения, заблуждений, суеверий, недоумений. Он бьется, но вырваться из них не может. Прилепись ко Господу, и Он просветит тьму твою и расторгнет все узы, в которых томится ум твой. Волю вяжут страсти, не дают ей простора действовать. Бьется она, как связанный, по рукам и ногам, а вырваться не может. Но прилепись ко Господу, Он даст тебе Самсонову силу и расторгнет все вяжущие тебя узы неправду. Сердце облежат постоянной тревоги и отдыха ему не дают. Но прилепись ко Господу, и Он успокоит тебя, и будешь, мирствуя в себе и все вокруг светло, видя, мирствуя в себе и все вокруг светло, видя, беспрепятственно шествовать с Господом сквозь мрак и темноты жизни этой, блаженны, полной отрады и простора вечности. Настало уже такое время, которое отметает все надежды на человеческое и указывает миру единую опору, единую надежду на Бога. Древние отцы великими своими подвигами дошли до этой истины. Они сознательно брали на себя тяжести и горечи подвигов, болезней и самоотречений. Нашему времени эта истина дается от Бога без нашего вмешательства, дается очевидно, зримо. Духовникам и чадам Божьим остается только понять, что сила их не в подвигах, не в учености, но в немощи, которую надо принять как свою спасительницу, примириться с ней, полюбить ее и сознательно принести свою немощь стопам Божиим, чтобы в ней начала действовать благодать и сила Божия, и вообразился в нас Христос. Наше хромание духовное на оба колена, по Божьей жить не могу, а часто и не хочу, дает простор той печати, которой так все боятся. Но печать это не внешняя, а ум, сердце, душа грехом печатается так, что ничто Божье уже не войдет в душу. А паспорта, карточки, это все кесарево. А по слову Господу, Богу Богову дайте, а кесарю кесарево. Запомни, и уясни для себя волю Божью. Сыне, дашь мне твое сердце, не паспорт, не пенсионное удостоверение, не налоговую карточку, но сердце. Вот зачем следить-то надо неусыпно и со всем тщанием, кому мы в жизни служим и чем живем. Любовь, радость, мир, милосердие. При любых государственных системах Богом посрамлены не будут. А если человек забыл Бога и живет наживо и неправедно, молитву и церковь из жизни, даже и у священнослужителей вытеснят телевизор и всякие безобразные видики. Но поверь мне, печать уже стоит у многих, даже и при документах старого образца. Ведь через то безобразие, чем напичкивает себя современный человек, причем сам, добровольно, с любовью и желанием, уже ничто божественное пройти и войти в человека не может. Наше сопротивление грядущему страху одно единственное. Наша вера в Бога, наша жизнь по вере, а все те смущения, смятения и неразбериха, для того так властно и входят в жизнь, и потому входят, что нет живой веры, нет доверия Богу. И все это вражье вытесняет спокойствие духа и благонадежие. Живи же спокойно. Молись Богу и доверяй Ему. Господь ли не знает, как сохранить своих чад от годины лютой? Лишь бы сердца наши были верны Ему. А путь спасения во все времена один и начертан для нас в Святом Евангелии. И нет препятствий для желающих спасаться во все времена. Ибо желающих ведет по пути спасения Сам Спаситель. Нам же только искренне желать идти во след Христа. И болезни, попущение Божие, споспешествуют благу человека. Они притормаживают наш безумный бег по жизни и заставляют перезадуматься и искать помощи. Как правило, человеческая помощь бессильна, истощается очень быстро, и человек обращается к Богу. Дорогие мои, ищите Христа в жизни своей, не уставайте трудиться в этом единственном спасительном делании. Ищите и обрящите вечную радость у Господа. Ничего не бойтесь в мире, кроме греха, ибо верность Христу будет ходатайствовать за нас перед Богом и проведет в радость вечности сквозь бури жизни несокрушимыми. Это конец Его послания, Его завещания. В этом альбоме, который издан о его жизни, с его поучениями, этот альбом называется «Видевший свет вечерний, встреча со старцем». И вот оно, последнее завещание для каждого из нас. Ничего в своей жизни и в мире не бояться, кроме греха. И единственный отец Иоанн из всего того многообразия оценки существующего положения в мире, только он один говорит о том, почти он один говорит о том, что мы живем в богоспасаемые времена. Приезжаем к батюшке, говорили: «Батюшка, ужас! Ужас! Живу в Вавилоне, в Содоме и Гоморре». А он говорит: «Адрес? Москва». «Да, интересно. 40 сороков, 450 храмов, мощи Даниила Московского, Алексея Московского, блаженной Матроны, чудотворной иконы, нечаянная радость, порушница грешных, утоли моя печали, всех скорбящих радость, чисто наши московские святыни, 8 монастырей, это, говорит, это Вавилон называется. Хватит, говорит он, вам прогневлять Бога. Говорит, живем в последние времена. Он говорит, давайте посчитаем. До 1988 года в России было 17 монастырей, сейчас 612. В России 9,5 тысяч храмов, сейчас 21. 11 тысяч храмов, открытые за 15 лет. 11 тысяч храмов. В среднем, по 1000 храмов в год или по 3 храма в день. Это, говорит, про какие мы говорим последние времена? Мне лично батюшка говорил, раньше, а он говорит, мы сейчас, говорит, живем в такие времена, в такой свободе духовной, в таком благодатном состоянии, что до революции такого не было ни в какие времена. Он мне сам говорит, мы сейчас купаемся в благодати. Вот его слова, сказанные мне. Купаемся в благодати. Сейчас, говорит он, это было 15 лет назад. Сейчас, говорит он, человеку, который может перечислить только название выпущенных книг за это время, уже можно давать степень кандидата богословия. То есть он название только перечислил. И говорят, последние времена. Его слова «купаемся в благодати». На панихидном обеде епископы, вставая и кратко говоря о нем, мне тоже кое-что запомнилось из их благодарных слов в адрес отца Иоанна. Он говорит, что батюшка был настолько многогранен, как алмаз. И каждый его видел со своей стороны. Для всех он был всем. И говорит, я почти от многих слышал, говорит епископ. Он говорит, что у нас были с батюшкой особые отношения. И действительно, каждого он любил, каждого он мог любить по-особому, и каждому так казалось, всем сразу, что он самый любимый батюшка, у батюшки чадо. Наместник, бывший наместник Псково-Печерского монастыря, архиепископ Павел Рязанский говорит, что я пробыл в этом монастыре 5 благодатных лет. И он меня почти вел за руку. И я ему очень благодарен. Братья приезжала к нему, приходила к нему, к отцу Иоанну и говорит: «Отец наместник, благословите, я хочу сделать то-то, то-то, то-то. Я хочу поехать туда-то, туда-то, мне там надо в отпуск подлечиться и прочее». И тогда, говорит бывший наместник, отец Иоанн говорит: «А у отца наместника вы спросили благословение?» Он говорит: «Да нет, он там молодой, вы же это старец». «Нет, но вы благословение у отца наместника спросили?» И показывал, что в церкви, не может быть, не может быть. Самоуправство, мы живем по слушанию наместнику, патриарху, синоду, наместнику, настоятелю, духовнику. Что когда человек живет от ветра головы своей, я, он многое в своей жизни наковеркает. О чем и говорил лукерский старец Авросий, своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит, чему-нибудь. Он говорит: придет ко мне батюшка в наместничий корпус, обсудим какие-то вопросы с ним, монастыря, возьму благословение, попьем чайку, батюшка собирается, я готов, подаю ему рясу, подаю ему мантию, одежду, оденется крест, уйдет. Потом я к нему как-то захожу, вот поговорили, взял благословение, ухожу, и смотрю, батюшка пошел к вешалке, а я быстрее него к вешалке, потому что думаю, ну старец еще будет меня тут одевать там. Вот. Раз рясу быстро схватил, он за зимнюю схватился. Я на себя тянул, он на себя тянет. И он тогда, обращаясь ко мне, говорит: отец наместник, какой же вы несправедливый. Я когда к вам прихожу, вы меня помогаете одеваться, служите мне? Ну да. Я вам в этом мешаю? Нет. А почему же вы мне не даете сделать доброе дело? Я же уже из кельи выйти даже не могу. Хоть мне какое-то доброе дело сделать. И за это тоже от Господа получить венец. Тогда он говорит: я встал, руки расправил. Вот так и вот, как и вот. Он так прямо показал. Вот. И поэтому, говорит, у меня, говорит, впечатление от этого старца, конечно, говорит, очень-очень радостное. Что интересно, как многогранна его жизнь. Если не ошибаюсь, в 2003 году на день десантника, 2 августа, на день пророка Илии, Владимир Владимирович Путин посещал знаменитую десантную псковскую дивизию на день ВДВ. Оттуда его повезли в Изборск, это 40 километров старинный город от Пскова, а оттуда Псково-Печерский монастырь. 40 минут с глазу на глаз они беседовали с отцом Иоанном. Отец Иоанн при жизни, то есть это не было известно, содержание их беседы, может быть, сейчас в воспоминаниях келейники об этом, может быть, сообщат, но при жизни он ничего об этой беседе отец Иоанн не сказал. Зато об этом сказал своему окружению президент России. Он сказал: во всю свою жизнь я не встречал такого доброго человека. За всю свою жизнь. На отпевании зачитали телеграмму соболезнования президента России. То есть мгновенно среагировал, потому что он лично был с ним. Во всяком случае, эти 40 минут, для многих и 10 минут сыграли огромное значение в их жизни. Я думаю, что тоже какую-то особую связь, особый духовный какой-то момент тоже, безусловно, был и будет в жизни того человека, который с ним встретился. Много еще можно было как-то вспомнить. Вот это то, что я хотел от всей души поделиться с вами, потому что все быстро проходит, все быстро забывается. Вот, таких людей, если даже мы их не знали лично, то в те трудные моменты жизни, которые есть у всех, я вам советую, обращайтесь к наставлениям и письмам отца Яна, к его молитвам. И, безусловно, на многие-многие проблемные вопросы духовной жизни отец Иоанн нам откроет через его завещание, через его Бога мудрые слова. Дома или сейчас посчитайте, когда будет 9-й день и 40-й, если он почил 5 февраля. Вот этот день особо помяните, 9 числа. Может, мне потом кто посчитает, подскажет, когда 9 дней будет, когда 40. Вот. И в эти 40 дней на своих домашних молитвах поминайте новопреставленного, почившего Господи, старца Божия, архимандрита Иоанна Крестьянкина, вечная ему и блаженная память. Аминь.